Эверлин крикнул человеку у столба. «У вас случаем не будет к нам просьбы?» Человек ответил быстро, но с достоинством. «Господа, я никогда и ни у кого не просил помощи. Но иногда приходится отбрасывать прежние привычки. Не могли бы вы развязать эти веревки и одолжить меч? Остальное я сделаю сам». «Боюсь, церемонию придется отменить, барон», — сказал Сварог. Шаур, он держал в левой руке, нацелился сначала в конскую грудь. Однако, когда рука барона дернулась к мечу, передумал. «Живи, лошадка! Ты одна ни в чем не виновата!» Шагнул вперед и размахнулся топором, не особенно и широко. Лезвие вошло в обтянутый кольчугой жирный бок, косо и глубоко. Барон еще валился с седла, брызгая кровью, а Сварог уже развернулся на каблуках к кучке воинов, выстрелил в ближайшего, пустил очередь звездочек в группу стоявших поодаль. К его радости моментально начался вполне приличный переполох. Конь рванулся вперед, но Леверлин, ловкий, проворный, как кошка, схватил повод и одним махом взмыл в седло. Зрители шарахнулись кто куда, разноголосо вопя. А воины тоже не являли собой образец единства и боевой стойкости. Кто остался на месте, кто откровенно пятился, лишь человек пять неуверенно двинулись к Сварогу. Передний размахнулся топором для хорошего броска. Сварог, осклабясь, ждал. Топор тяжело полетел в его сторону и срикошетил от невидимой преграды. Отлетел вбок. На того, кто его бросил, это произвело неизгладимое впечатление, да и остальных потрясло. Сварог сделал выпад и обрубил половину клинка белобрысого сопляка, оказавшегося ближе всех. Леверлин волчком вертелся с конем, ожидая атаки, но никто на него пока не бросался. Со стороны немногочисленных зрителей, рискнувших остаться на месте, послышались крики «Лар! Лар!». Наступил самый интересный момент. Либо солдатня, превозмогший страх, навалится всем скопом, и тогда все завертится по-настоящему. Либо они выиграли. Стало тихо, только раненые стонали и охали. И в этой тишине вдруг завопил Леверлин во всю мочь, словно хотел докричаться до летучих замков. «Ваганум! Ваганум!» Он кричал что-то еще, проклятву, кажется. И все вдруг изменилось самым решительным образом. Воины, собравшись в кучку на почтительном расстоянии от Сварога, аккуратно стали складывать все свое оружие наземь. Это было настолько неожиданно, что Сварог оглянулся. Не въезжают ли на площадь конники князя Велема? Ничего подобного. Воины, покончив с разоружением, выстроились неровной шеренгой. Леверлин шел к нему, ведя коня в поводу, улыбаясь во весь рот. В Ремеденуме еще и прилежно зубрят науки. «Детали!» — только и сказал Сварог, все еще удивляясь. Бывает набег ради грабежа, бывает война, а в земном праве есть еще и ваганум, когда пришлый дворянин побеждает схватки владельца манора, чтобы самому сесть на его место. Конечно, тут свои условия. владелец вправе использовать всю свою вооруженную силу